Глава шестая. Путешествие в Слеттенми. Спустя две недели доктор Артур Конан Дойл и его друг Оскар Уальд мчались на север в вагоне первого класса. Дойл разглядывал три письма. Таинственный призыв из дома номер 42, приглашение от общества психических исследований и последнее послание с предсказанием его смерти. Он поднял конверты к свету, льющемуся в окно, и серебристый феникс на водяном знаке запылал в своем гнезде. Его внимание привлекли хлопки и шелест игральных карт. Сидящий напротив Уальд рассеянно тасовал колоду. «Сразимся в криббидж», — предложил он. «Без доски для счета не получится». Вместо ответа Уальд достал из сумки полноценную доску с отверстиями и колышками. Конан Дойл просто диву давался, чего так не найдешь у Оскара в багаже. «Другой раз, Оскар». Уальд заметил у него листки бумаги. «Ты опять их читаешь, Артур? Скоро дырку в них протрешь». «Письма — важное звено во всей этой тайне. Она мне покоя не дает». «А я по дому скучаю». Уэльд встал, стащил с багажной полки чемодан, засунул в него колоду карт и выудил розовую сорочку с кружевными манжетами. Приложил ее к себе и глянул на свое отражение в окне. «Скажи мне, как врач, это не смертельно?» Конан Дойл фыркнул. «Оскар, нас всего 2 часа не было дома. Я сомневаюсь, что ностальгия опасна для жизни». Он сгреб письма в охапку. «Кстати, об опасности. Я все думаю, как нам спасти нашу предсказательницу. Удастся ли предотвратить неизбежное?» Уальд тем временем открыл шляпную коробку и примерил широкополую фетровую шляпу с желтым цветком. Полюбовавшись сражением, он швырнул ее обратно. «По-моему, лучший способ избежать пули таков. Не следует находиться в том месте, где тебя предположительно могут застрелить». «Как все оказывается просто, Оскар», — усмехнулся Конан Дойл. «Хотя в этом что-то есть. Если мы не дадим сеансу состояться, ничего и не случится. Или судьба сделает неожиданный зигзаг и возьмет свое». Конан Дойл тревожно заерзал. «Мысли о неминуемой участи последнее время не давали ему покоя». А Уальд уже примерял соломенную шляпку из другой коробки. «Обязательно надо было тащить все это с собой?» — спросил Конан Дойл. Груды чемоданов заполняли полки до отказа и громоздились на пустых сиденьях. Это была лишь малая талика. Основная часть сопутствовала владельцу в багажный вагон. Уальд значительно помолчал, жалостливо глянув на засаленный чемодан доктора рядом с ним. «Держу пари. У тебя в этой крохотной сумке 3 совершенно одинаковых твидовых костюма, удобных и добротных, в самый раз для такого благоразумного парня, как ты. То ли дело я. Вынужден признать, мужчина весомых достоинств, подобный мне, не может позволить себе твидовый костюм. В нем я похож на карту Шотландии. Чтобы выглядеть презентабельно, я подбираю одежду по настроению, в зависимости от сезона и даже времени суток». Уальд снова воззрился на незатейливый багаж Дойла и заприметил крикетную биту, перехваченную кожаным ремешком. «А для чего тебе, скажи на милость, понадобилась бита? Ты, разумеется, заядлый игрок, но, надеюсь, не собираешься поделить членов общества на команды и устроить соревнования прямо на лужайке поместья?» Настал черед Конан Дойла встать в позу. «Нет, но она, в общем, удачу приносит. Она всегда при мне. Она вдохновляет». Уальд изумленно приподнял брови, завязывая бантом галстук шарф цвета слоновой кости. «Нам повезло, что ты не увлекаешься полу. Ума не приложу, как бы мы разместили мой багаж и твоего пони в салоне первого класса». Конан Дойл собрался возразить, да почел за лучшее промолчать. Немного погодя, он набрался храбрости. «Насчет этого твоего знакомого, Джорджа, Джаджаны...» Уальд сочувственно глянул на друга. «Да», — протянул он многозначительно. «В прошлый раз ты сказал, ну, ты понимаешь, что он, то есть она, гермафродит», — закончил за друга Вальд. «А зачем тебе?» Озорная улыбка тронула уголки его губ. «Интересуешься? Кто я? Господи, нет, конечно. Да ты не тушуйся, Артур. Вполне здоровое любопытство. Если хочешь, я могу замолвить за тебя словечко». Конан Дойл стал пунцовым. «Мне просто, как врачу, и интересно, с профессиональной точки зрения, и не более». ну да, с профессиональной», — подразнил Уальд с проказливой усмешкой. Шотландец отвернулся к окну, бурча себе что-то под нос. Покончив с переодеваниями, Уальд превратился в почтенного землевладельца в черных сапогах и бриджах для верховой езды, ярко-красных чулках и длинном пальто, в котором проливные дожди нипочем. «Оцени!» — попросил он, красуясь перед Конан Дойлом. «Достаточно ли я самобытен для сельской местности?» Конан Дойл возвел глаза к небу при виде столь чудного наряда. «Уверен, ты произведешь фурор, Оскар. Местное население станет слагать тебе легенды. Превосходно! А как же иначе?» — просиял Уальд. Поводил бедрами и вдруг помрачнел. «Получился какой-то неуклюжий бродяга. Оскара Уальда не должны найти скучным и лишенным изящества. Это невыносимо. Пойду-ка я поброжу среди наших попутчиков, понаблюдаю за их реакцией. Жди, я скоро вернусь». И с этими словами Уальд распахнул дверь и неверной походкой ринулся в коридор по направлению к вагону второго класса. Конан Дойл облегченно вздохнул. Уальд хороший друг, но ему сейчас хотелось побыть в одиночестве и привести мысли в порядок. Он аккуратно сложил письма и сунул в папку. Затем достал тетрадь в кожаном переплете, стянутую цельным ремешком с клапаном на замочке. Выше золотым тиснением было выведено «Тетрадь для заметок номер 1». Конан Дойл вытащил из-за пазухи ключик, висящий на тесемке, и отпер замочек. На первых страницах описывалось свидание с таинственным медиумом в темной комнате, посещение вместе с Уальдом дома в Мэйфэре, спешки, оставленного жильцами, и встреча с Шерлоком Холмсом, привидевшимся писателю. Листая дальше, он выронил небольшой конверт. Конан Дойл поднял его и извлек письмо. В нем содержался ответ на его запрос коллеге-специалисту по редким болезням. Он перечислял все симптомы недуга таинственной незнакомки, и отклик полностью доказывал правдивость ее слов. «Уважаемый доктор Дойл, симптомы вашего пациента соответствуют диагнозу острая порфирия. Это наследственная болезнь крови. Сопровождается болью в области живота, повышенной чувствительностью органов к солнечному свету, которая сопровождается психическими расстройствами, в том числе галлюцинациями и паранойей. К сожалению, еще не найдено удовлетворительное лечение этого недуга. Если вам потребуется дополнительная консультация, прошу вас, не мешкая, отправить пациента ко мне для более полного обследования. С наилучшими пожеланиями, доктор Генри Эвертон. Постскриптум. С нетерпением жду новых приключений Шерлока Холмса». Конан Дойл спрятал листов в конверт. Нарочно дождался, когда Уальд уйдет, чтобы снова прочесть письмо. И вот теперь встревожился не на шутку. Хотя он был не робкого десятка, все же, учитывая истории его семьи, упоминания о безумии пугали его. Герои, образы, сюжеты переплетались в его воображении. А что, если однажды он потеряет над собою контроль? Доктор снова надежно запер тетрадь на замочек и спрятал в папку. А за окном проплывали земли Средней Англии, бесконечные просторы живыми изгородями и зеленые луга, где повсюду щипали сочную травку герефордские коровы. Вжик! Паровоз нырнул в туннель. Все поглотила мгла. У Дойла заложило уши. Над головой отважно трепетала маленькая лампочка, но ей не хватало сил справиться с тьмой. Конан Дойл различал только неясные очертания закопченных стен, проносящихся мимо тоннеля, и свое тусклое отражение в стекле. Вдруг он заметил рядом с собой кого-то еще. Сморгнул, снова присмотрелся. Некто с орлиным профилем Шерлока Холмса, сложив ногу на ногу, пускал кольца сигаретного дыма. Он вынул сигарету изо рта и насмешливо помахал Дойлу. Вжик! Паровоз вылетел из тоннеля, и в окна ворвался ослепительно яркий свет. Внезапно распахнулась дверь. «Нет, так не пойдет», — ворчал Уальд, протискиваясь в купе. «Служитель Мус не должен терять лицо». Он отшвырнул шляпу и расстегнул пуговицы пальто. «Приходится признать. Возможно, твит не такая уж и плохая идея». Уальд осекся, взглянув на друга. «Артур, что с тобой? Неужели ты повстречался с призраком Джейкоба Марли?» Призрак Джейкоба Марли — персонаж рождественских повестей Чарльза Диккенса. Конан Дойл заставил себя отвернуться от окна. «Нет, что ты, Оскар, просто заразился от тебя тоской по дому». Уальд стянул сорочку и остался обнаженным торсом. Его бледные телеса нависали над брюками. «Ничего, скоро пройдет, как у меня. Мое настроение меняется со скоростью мысли. Дождаться не могу, когда все местное население пойдет к моим ногам». Конан Дойл поежился. Вдруг ему все мерещится, и он сходит с ума. Страшно подумать, учитывая наследственность. Образ детектива-консультанта в оконном стекле казался таким реальным. Права была мать, когда написала в своем последнем письме, что слишком просто избавиться от Шерлока Холмса одним росчерком пера. Куда сложнее выбросить его из головы.